закрываемую крышкой, чтобы рассеять все подозрения в жульничестве. Сенсацией было и то, что он играл на клавикордах ногами, да еще с таким чувством, что публика чувствовала, как все ее неясное томление материализуется в нотах, прежде чем разразиться в тремоло, полное такой неизбывной тоски, что звуки обрушивались на публику ливнем слез. Никто их не видел, но ощущали все. На афише цирка он был изображен в карнавальной маске с волшебной палочкой, зажатой между пальцами ног, и шатер варьете, к великому удовольствию директора Вильсона, каждый вечер был битком до последнего стоячего места набит публикой. Шотландский телепат Бейерфут обычно выступал последним, после якобинских фантасмагорий Лукреция III, головокружительного номера на трапеции дикого человека Леопольда, поразительных рассказов о давно минувших временах Леона Монтебьянка и турецкого поэта, который с колдовским пренебрежением к боли позволял кому-нибудь из публики прикурить сигару от его раскаленной ноги. После этого на манеж выходил Барнабю Вильсон. В своей факирской мантии со знаками зодиака он читал короткую лекцию о внутреннем мире глухих, об их зрении, намного более остром, чем у слышащих, об их невероятной способности читать по губам и о том, что сэр Бейерфут мечтает основать штат глухонемых в Америке. И в самом деле, именно туда Эркюль Бейерфут собирался направить стопы свои, когда Вильсон совершенно случайно встретил его в одной из ливерпульских таверн с билетом в Америку в кармане брюк, занятого чтением тайных мыслей приказчика швейной лавки. 4 пенса за мысль, и ему стоило немалых усилий, несколько часов времени уговорить чтеца мыслей отложить свое путешествие, а вместо этого поступить к ним в цирк, дабы дать дорогу своим выдающимся дарованиям. Итак, после слов о глухонемом штате в Америке директор отвешивал поклон, гасили свет, и орфистка Лира, ростом не больше новорожденного ребенка, карабкалась на табуретку, достававшую ей до груди, и ударяла по струнам арфы в 5 раз больше, чем она сама, что заставляло публику замереть от удивления. Когда свет зажигали снова, сэр Бейерфут уже стоял посреди манежа, держа в пальцах ноги колоду карт. Это было началом серии номеров, вызывавших у публики уверенность, что без темных сил здесь не обошлось. Чуточку стесняясь, чтец мыслей подходил в своей маске кому-либо в передних рядах. И Барнабю Вильсон, следовавший за ним в 2 шагах, просил вытянуть карту, тщательно запомнить ее масть и достоинство и вложить обратно. Сэр Бейерфут стоял, крепко зажмурившись. После этого чтец мыслей клал колоду на маленький палисандрового дерева стол, выпрямлялся и начинал своими чувствительными пальцами ног открывать карты, одну за одной, до тех пор, пока, наконец, ловким и в то же время небрежным движением не доставал нужную карту. Этот фокус поначалу не вызывал особого интереса публики, все еще пытающейся переварить способность всеядного лигурийца глотать монеты разного достоинства и выплевывать их в заказанном аудитории порядке, или невероятно реалистическую фантасмагорию Лукреции III, представляющую удивительного жирафа. Но то, что следовало за этим, повергало в восхищение даже самых недоверчивых. Барнабю Вильсон просил кого-то из публики подумать о чем-то, неважно о чем, о каком-то предмете, другом человеке, запахе, слышанной им смешной истории, и полностью сосредоточиться на этой мысли. А сейчас я попрошу сэра Бейерфута воспользоваться своим даром ясновидения и передать эту мысль мне, — говорил он детским голосом, запахиваясь в свою черную мантию. На манеже воцарялась напряженная тишина. Шотландский ясновидец